Давида мучили кошмары, в которых он пытался уговорить клиента, развлечь его одними и теми же анекдотами, своими постоянно повторяемыми, наивными и столь популярными штампами, жизнерадостными и насквозь фальшивыми. И столь важные деловые ленчи, и будто он забыл адрес или имя клиента, или вообще забыл, о чем идет речь, и что же слишком поздно, вечно слишком поздно, и он бешено мчится по улицам, или что он подорвал чрезвычайно высокое доверие к себе, а утром он снова шел на работу. Давид написал Эмилине письмо и тут же разорвал его. Но ведь у него был кнут. Время от времени они встречались, выпить кружку пива, почитать вечерние газеты, а потом разойтись, каждый в свою сторону. Кнут сдавал на прокат или продавал автомобили в нескольких кварталах от дома Давида на той же улице. Однажды Давид был опасно близок к тому, чтобы заговорить о своем отчаянии, но осекся, не желая видеть, как опечаленный кнут беспомощно опускает взгляд на свои руки, точь-в-точь, как в школьные годы, когда что-то смущало его. Иногда кнут ненароком мог сказать клиенту в своей мастерской. Как говорил мой товарищ из рекламного бюро о той марке автомобиля. Или «Вы могли бы спросить одного из моих друзей в рекламном бюро. Он все время встречает директоров, разъезжающих на машине этой марки». Кнут отпил пиво из кружки и свернул газету. «Что-то тебя не видно последнее время», — сказал он. «Много работы?» «Ну да». «И хорошо идут дела?» «Конечно», — ответил Давид. «Ну пока, пока». «Пока-пока», — сказал Кнут. «Можно было бы пойти кому угодно, к бармену в «Черном медведе», к газетчику, и беззастенчиво излить свою душу и сказать, что тебе, собственно говоря, хочется лишь умереть. Но потом, естественно, было бы совершенно невозможно когда-нибудь еще зайти выпить стаканчик в «Черном медведе» или купить на углу газету». В конце концов Давид поднялся в квартиру наверх и позвонил в дверь Эммелины, сам не зная, что ей скажет. «Добрый вечер», — поздоровалась Эммелина. «Вы живете на один марш ниже, не правда ли?» Прохладно, вежливо, совершенно обыденно, она несколько минут болтала абсолютно ни о чем. Не спросила она, и почему он пришел. Давид был так благодарен за то, что молодая женщина показалась ему интеллигентной. В ту ночь он спал без сновидений. Они начали выходить по вечерам, всегда в одно и то же кафе в соседнем квартале. Для Давида эти вечера стали чрезвычайно важны. Молчание Эмилины, ее спокойствие приносили успокоение и ему. Казалось, она ничего от него не ждала и, похоже, была в мире сама с собой. Она никогда не произносила ничего значительного, ничего личного, но тому, что она говорила, предшествовала маленькая пауза, повергавшая Давида в напряженное ожидание. До тех пор, пока не наступал конец этой паузе. Он заметил. Все, что он говорил, Эмилина понимала почти буквально, с серьезностью ребенка, и он решил всегда говорить с ней ясно и просто. Достаточно быть вблизи от нее, свободным ото всех других, но все-таки не одиноким. Давид был очарован волосами Эмилины, светлыми, прямыми, ровно подстриженными, этой блестящей рамкой, из которой, как из окошка, выглядывало ее личико. Узкое личико, абсолютно ничем не примечательное, кроме глаз, необычайно светлых, почти бесцветных. И ему нравилось, как она, опустив взор, прислушивалась к тому, что он говорил, а тяжелая масса ее волос падала вниз. Давид пытался сохранить ее существование в тайне. Он боялся утратить эту новую нежную дружбу. Но при всем своем рыцарственном уважении к девушке он наделил Эмилину своеобразными свойствами, чертами характера, мелкими особенностями, очаровательными пороками, которых у нее и в помине не было. Он создал себе сентиментальную картину ее детства и самой ранней юности. Это превратилось в игру, ничего общего с действительностью не имевшей. И он думал, каким она видит меня –